Глава третья. Музыкальная ДНК. Звук, который не похож ни на что. Музыка Stray Kids — это не просто песни. Они словно хрустящие искры сопротивления, хаотичные и честные одновременно. Они не подстраиваются под рынок, а строят собственную территорию, где шум превращается в гармонию, а хаос неожиданно рождает порядок. Когда в 2018 году вышел их первый альбом, многие критики недоумевали, что это вообще было. В треках Stray Kids было слишком много всего. Неожиданные ритмы, смешение жанров, резкие переходы, тяжелые биты, шумы, которые в обычной поп-музыке сочли бы лишними. Это не был привычный кей-поп с выверенными гармониями и прогнозируемым развитием. Это было заявление. Мы не такие, как все, и в этом наша сила. Stray Kids с самого начала выбрали путь самопродюсируемой команды. Большинство кей-поп-групп работают с целой командой продюсеров и композиторов, получая готовые песни. Stray Kids пошли другим маршрутом. Они создавали музыку сами. Бан Чан, Чан Бин и Хан образовали собственный творческий центр, получивший название «Срирача». Они писали биты, выстраивали мелодии, экспериментировали с аранжировками. Не для того, чтобы угодить трендам, а чтобы музыка звучала так, как они сами чувствуют. Срирача — творческое ядро. Историю Stray Kids невозможно представить без истории Срирача. Еще до дебюта в 2017 году трое стажеров JYP — Бан Чан, CB97, Чан Бин, SPRB и Хан, J1 — запирались в маленькой студии и записывали треки на старенькое оборудование. Они выкладывали их на SoundCloud, не особо рассчитывая на отклик. Их музыка была далека от коммерческого звучания. Тяжелый хип-хоп, EDM, индустриальные шумы, искаженные сэмплы, глич-эффекты. Но именно эта дерзость и отказ от полировки стали фундаментом будущего саунда Stray Kids. Срирача — это не просто саб-юнит, а мозговой центр группы. Каждый их трек — не набор куплетов и припевов, а звуковая история, где бит и мелодия ведут повествование наравне с текстом. Они не боятся смешивать, казалось бы, несочетаемое — трэп, драм-н-бейс, оркестровые вставки, акустические фрагменты. Бан Чан как-то сказал: «Мы хотим, чтобы наша музыка звучала, как мы сами. Иногда это хаос, иногда тишина. Но главное — честность». И это кредо чувствуется во всем. От первых микстейпов «Runners High» и «Placebo» до взрывных хитов вроде «God's Menu». Структура и особенности звучания Stray Kids. Музыкальная ДНК Stray Kids держится на контрастах. Их песни часто ломают привычные правила построения. Вместо классической схемы «куплет-припев» вы слышите рваные структуры, резкие паузы, неожиданные смены ритма. Музыка у них словно живое существо, которое меняет настроение прямо на глазах слушателя. Ключевые черты звучания. Noise music. Индустриальные шумы, грубые сэмплы, звуки, которые в поп-песнях обычно прячут. Критики начали применять этот термин к Stray Kids после релизов God's Menu и Thunderous. Сложная ритмика. Игра с акцентами, полиритмия, смещение тактов. Смешение жанров. Рэп, рок, EDM, корейский трот, классические оркестровки могут встретиться в одной песне. Голос как инструмент. Крики, шепоты, многослойные бэки, искаженные фразы становятся частью аранжировки. Их музыку часто сравнивают с киношным монтажом. Каждая композиция — как набор сцен, где звук не просто сопровождает слова, а рассказывает собственную историю. Примеры ключевых песен и их звуковые инновации. Stray Kids редко повторяются. Каждый их трек — это вызов, игра с восприятием, рискованное смешение жанров. Некоторые песни стали не просто хитами, а настоящими музыкальными манифестами. God's Menu. Не просто песня, а визитная карточка. Метафора кухни и кулинарии — это способ сказать: «Мы не делаем фастфуд, мы готовим только свое». Агрессивный бит, индустриальный шум, голосовые вставки, похожие на механические щелчки. Припев с фирменным «ду-ду-ду-ду» стал мемом, а вся структура композиции идет вразрез с поп-канонами. Она построена как аттракцион с резкими сменами скорости и плотности звука. Thunderous. Трек-ответ всем, кто критикует Stray Kids за нестандартность. Здесь древние корейские мотивы переплетаются с тяжелым басом и электронными синтами. Ритм создает ощущение боевого марша, а вокал то взрывается, то обрывается в паузах. Эффект «удар-тишина» подчеркивает агрессию. Maniac. Признание в собственной неправильности. Звук здесь будто ломается, а низкий голос Феликса становится точкой притяжения. Песня держит баланс между танцевальностью и тревожной атмосферой, а непредсказуемые паузы и неожиданные мелодические ходы создают ощущение, что трек дышит сам по себе. Mirror, Backdoor, Top, S-класс. Mirror — гимн свободы, где наслоение голосов и барабанные паттерны создают эффект толпы, идущей в бой. Backdoor — метафора открытых дверей для стей, смешение фанка, джаза и EDM. Топ — японский релиз с анимешным драйвом и сюжетным размахом. S-класс — своеобразный музыкальный лабиринт, смена темпов, неожиданные переходы, фрагменты, которые звучат так, будто они из разных песен, но в итоге складываются в цельную картину. Каждый из этих треков показывает, что для Stray Kids звук — это инструмент самовыражения, а не просто фон для вокала. Солистика и вклад участников в общее звучание. В Stray Kids нет второстепенных голосов. У каждого участника есть свой уникальный штрих, который меняет композицию. Бан Чан — лидер и архитектор звука. Он управляет процессом от первой демки до мастеринга. Его сила в умении выстраивать хаос в структуру, где каждая деталь работает на общую атмосферу. Чан Бин — мотор и напор. Его рэп плотный, с точными ударными акцентами, а голос моментально узнаваем. Он часто придумывает запоминающиеся крючки песен. Хан — универсал, яростный рэп и тонкий вокал. Его тексты часто несут личные переживания, а голос легко меняет окраску — от мягкой до режущей. Феликс — тот самый глубокий бас, который можно узнать с первой секунды. Его тембр создает ощущение основательности, а моменты с его вокалом часто становятся ключевыми в треках. Сын Мин — чистый светлый вокал, который балансирует агрессию треков. Он берет на себя сложные высокие ноты и связующие мосты между частями песен. I.N. Самый младший, но с заметным прогрессом. Его голос стал увереннее и ярче, а в эмоциональных концовках он часто звучит особенно проникновенно. Li-No. Четкий, чуть хриплый вокал, добавляющий текстуру. Он нередко поет вторые партии и бэк-вокал, придавая глубину звучанию. Хёнджин. Эмоции в чистом виде. Его манера может кардинально изменить настроение песни, будь то резкий рэп или напряженный вокальный отрезок. Вместе они создают не просто хор, а многослойную музыкальную ткань, где каждый голос — как отдельный инструмент. SKZ Player и SKZ Record. Свобода без рамок. Если альбомы Stray Kids — это тщательно продуманные проекты, то SKZ Player и SKZ Record — что-то вроде их личных тетрадей, куда можно записывать все, что приходит в голову. Это пространство без давления чарта, без строгих дедлайнов, где участники могут попробовать то, что им самим интересно. SKZ Player — это песни, каверы и видеоработы, в которых они выступают как полноценные авторы и режиссеры. Тут может появиться что угодно — от жесткого хип-хопа до акустической баллады. Например, «Magnay on Top» от Айэна. Дерзкий и ироничный трек с латинским ритмом, где он шутит над статусом самого младшего, но звучит как настоящий лидер. «Вау» в исполнении Бан Чана, Li-No и Чан Бина. Почти театральная постановка в формате песни, с хореографией, шутками и ярким визуалом. SKZ Record — это совсем другая сторона. Там меньше сценического блеска и больше личных чувств. «Alien» от Хана — лиричное признание в том, каково это чувствовать себя чужим в собственном мире. «Close» от Феликса — почти шепот на фоне мягких аккордов, как будто он говорит с кем-то один на один. «Драйв» от Бан Чана и Хёнджина — тихий разговор двух друзей в машине, где между строчками живет недосказанное. Эти проекты особенно ценны для фанатов. Они позволяют увидеть Stray Kids вне формата большого шоу — живыми, экспериментирующими, иногда уязвимыми. Именно там слышно, что каждый участник может быть самостоятельным артистом, а не только частью группы. Эволюция звучания. От Elevator до La-La-La-La. Stray Kids никогда не застревали в одной формуле. Их путь — это постоянное движение вперед. Начало. Elevator, District 9, Grow Up. первые треки как черновики будущего стиля. «Хеливейтер» стала предвестником фирменной эмоциональной контрастности. Мрачное вступление, нарастающее напряжение, взрыв. «Дистрикт 9» — чистая бунтарская энергия. «Grow Up» — редкий момент беззащитного света, ободряющий трек, где участники говорят «ты справишься». Пик бунта — «I Am», «Кле», «No Easy», «Ordinary». Это эпоха noise music в чистом виде. «Side Effects» — песня, где структура ломается посреди трека, создавая чувство потерянности. «Double Knot» — сжатая пружина, готовая сорваться. «God's Menu» и «Thunderous» стали символами смелости экспериментировать. Здесь Stray Kids уже не просто новички, а полноценные архитекторы собственного звука. Зрелость. «Maxident», «Five Star», «Rockstar». Звук становится чище, а концепты масштабнее. S-класс — музыкальный калейдоскоп с постоянной сменой ритма и интонаций. Case 143 — ироничный взгляд на любовь через неожиданные мелодические ходы. La-la-la-la — сочетание дерзкого рока с легким, почти детским припевом. На этом этапе они уже уверены в себе настолько, что могут позволить себе любые эксперименты, зная, что их стиль узнают. Музыкальная ДНК как философия. Для Stray Kids музыка не просто продукт. Это способ существования. Их подход можно описать в четырех словах. Независимость — они контролируют свой звук на всех этапах. Эксперимент — отсутствие страха пробовать странное. Честность — они не скрывают ни эмоций, ни слабостей. Разнообразие — 8 участников равно 8 разных миров. Когда они говорят «Stray Kids everywhere, all around the world», это не рекламный лозунг, а реальность. Их музыка — это язык для тех, кто чувствует себя не на своем месте, для тех, кто ищет и сомневается. Stray Kids не просто пишут треки. Они создают аудиобиографию, где каждая песня — страница дневника, написанная громкими битами, шепотом вокала и звуками, которые больше похожи на чувства, чем на ноты.